легкие, большого жизненного объема. Меня не беспокоят мои суставы, и я не ношу очков. В отношении мужского аппетита я представляю собой совершенный тип бодрого 40-летнего человека. Я никогда не был подвержен тем трусливым порокам, из-за которых иные ничтожества вынуждены дополнять свои сексуальные отношения необычными и дорогостоящими аксессуарами, восточной музыкой и духами. Я никогда не искал ни общества тех продажных и многоопытных созданий, которые предпочитают темные подъезды и плохо освещенные тупики, ни знакомства с теми, едва достигшими половой зрелости особами, которые своей молодостью, пикантностью и угловатостью, кажется, возбуждают желания у некоторых свихнувшихся. Я никогда не изменял своей жене, потому что у меня есть жена, или точнее, у меня была жена. В сложившихся обстоятельствах я не уверен, в каком времени следует поставить глагол «быть». Следовало бы писать «не есть жена» и «не была жена», а как-то иначе. Мне бы хотелось изобрести какое-то время, промежуточное между прошлым и настоящим, что-нибудь вроде «у меня естла жена» или «у меня бысть жена». Фантазии было бы довольно, чтобы причислить меня к сладостному лику сумасшедших. А я не сумасшедший. Ну, за неимением лучшего скажем, что у меня была жена. Это была чистоплотная женщина. От нее пахло мылом и туалетным уксусом. Она была высокая, белокожая, пухленькая и блондинка. Глазки у нее были совсем маленькие, но такой хрупкой синевы и с таким блеском, что они освещали все лицо. Движения у нее были плавные, а голос чуть приглушенный, словно она говорила сквозь марлевую повязку. Характера же была покорного и мягкого, сверх всяких похвал. Мне не в чем было ее упрекнуть. Никогда. В общем, я утверждаю, что я глубоко ее любил. Мою жену звали Адель. Мы с ней вдвоем работали в нашей маленькой галантерейной лавке, доходов от которой хватало, чтобы обеспечить нам приличное и комфортное существование. Она занималась пуговицами, тесьмой, нитками. Я обслуживал более серьезных клиентов, которым надо было подобрать ножницы, или наперстки, или иглы, за ассортиментом которых я внимательно следил. Наш чистый союз и наша торговля, она хорошо шла, позволяли нам рассчитывать на процветание в будущем. И мы часто рисовали себе радости уважаемой стареющей четы, правда бездетной, но веселой от сознания собственных достоинств. Короче, мы были счастливы и обоснованно рассчитывали оставаться таковыми до последнего нашего вздоха. И так было вплоть до 5 мая прошлого года, то есть до тех пор, пока неожиданное несчастье не разлучило нас и не превратило меня в того печального и скорбящего человека, который вот занят изложением своих признаний людям будущих поколений. Я сделаю передышку, потому что теперь мне нужно приступать к самой мучительной и самой экстравагантной части моего рассказа, а я не могу сконцентрировать все внимание, чтобы надлежащим образом исполнить эту деликатную задачу. Я считаю, что это мое вступление не возбудит никаких подозрений в сердцах тех людей, которые его прочтут. Пересмотрев эти листки, я нахожу, что они написаны ясно и трезво, спокойно и серьезно, как какой-нибудь научный отчет. И поскольку я полагаю, что мое свидетельство послужит толчком для дальнейших исследований современных философов и ученых, то я не могу не поздравить себя с тем стилем, который я умел применить в моей преамбуле. Вот пробили часы в коридоре нашей квартиры. Пока длились их отмеренные удары, я был не одинок. А потом они смолкли, и одиночество снова накрыло меня, как платок, какую-то невидимую корзинку. Я не боюсь одиночества. Мне в нем кажется, что мой дух и мое тело разбухают до каких-то гигантских размеров. Мои руки удлиняются так, что достают до противоположных углов комнаты. Моя голова поднимается к потолку. Если бы кто-нибудь вошел в мою комнату, Он остановился бы передо мной, как растерявшийся ребенок,